Глава 18. Они побрели назад в сторону заброшенного дома Натаниэля Олмстеда. Эдди едва стоял на ногах, друзья чувствовали себя не лучше. Малейший шорох листьев или хруст ломающегося сучка. И все трое принимались судорожно водить по сторонам лучами фонариков. Эдди подозревал, что сегодня будет спать с включенным ночником. Но в то же время его не оставляла твердая уверенность, что им больше не придется бояться чудовищ. Они победили самого ужасного из всех – и теперь им просто оставалось вернуться домой. Но у фруктового сада Эдди услышал позади нечто такое, что едва не заставило его в панике припуститься со всех ног до самой вершины холма. Звук был похож на покашливание. Харрис и Мэгги тоже его услышали и развернулись, направив лучи фонарей на деревья. Но там никого не было. Им послышалось... Или за ними от поляны следовал какой-то монстр? Но они уничтожили врата, верно? Им больше нечего было бояться. Они пошли дальше. Эдди как раз проходил между одичавшими яблонями в последнем ряду, когда снова различил позади шорох ног по траве. Он резко повернулся. На этот раз луч его фонарика нашел цель. Рука Эдди задрожала. И он выронил фонарик. В 10 метрах от них... стоял бледный мужчина, щурившийся от яркого света. Луна была у него за спиной, но Эдди все равно мог разобрать черты его лица. Морщины вокруг глаз заметно углубились по сравнению с фотографией. Отросшая неухоженная борода поседела. Тонкие волосы спускались ниже плеч нечесанными космами. С того дня, когда был сделан снимок, украшавший обложки его книг, прошло немало времени, а именно 13 лет. Харрис и Мэгги тоже развернулись и направили на мужчину лучи. Эдди нагнулся и подобрал фонарик. Все трое в шоке уставились на Натаниэля Олмстеда. «Вы кто такие?» — спросил тот, закрывая глаза ладонью от света. На нем были рваная футболка и темные грязные штаны. От него сильно разило, как если бы он не мылся с того момента, когда в последний раз проходил через сад. Эдди не верил своим глазам. Он открыл рот, но от волнения не мог вымолвить ни слова. Харрис отмер первым. «Я Харрис. Это Мэгги. А это Эдди?» Помедлив, он спросил. «Вы Натаниэль Олмстед?» Мужчина кивнул. В его взгляде читалось легкое недоверие. «Где мы?» «Это фруктовый сад позади вашего старого дома», — ответил Харрис. «Вы в Гейтсвиде?» Натаниэль разинул рот и поднял глаза к небу. По его лицу пронеслась волна облегчения. Он упал на колени и спрятал лицо в худых ладонях. Посидев так недолго, он тряхнул головой и опустил руки. «Как? Как?» Ребята переглянулись. И что на это ответить? Натаниэль продолжал сидеть на траве и потрясенно смотреть на свой дом, что стоял на вершине холма, как часовой в ожидании их приближения. По склону пронесся порыв ветра, сдувая опавшие листья, и мужчина задрожал. Эдди шагнул к нему и протянул руку. «Пойдемте, это долгая история». Они подошли к задней двери дома Натаниэля, и Харрис, Мэгги и Эдди отодрали оставшиеся доски. Дверь открыл сам Натаниэль, на секунду задержавшись на пороге. Друзья последовали за ним через темную кухню в столовую. Посветив вокруг, чтобы не оцарапаться об осколки упавшей люстры, они сели за обеденный стол и положили фонарики на середину. Их свет отражался от хрустальных подвесок, отбрасывая на стены и потолок маленькие радуги. «Вы голодны? Хотите пить?» — спросил Эдди Натаниэля. «Давайте мы принесем вам что-нибудь с кухни». Натаниэль засмеялся, и его смех неожиданный и задорный слегка разогнал окутывающий дом тучи заброшенности и ветхости. «Я голоден и хочу пить, но совершенно уверен, что в моей кухне сейчас шаром покати». Он закашлялся. «Долго меня не было?» «Почти 13 лет», — прошептала Мэгги. «Ого! 13 лет!» Он рассеянно подобрал со стола осколок хрусталя. «Даже не знаю, что сказать». «Где вы были?» — осторожно спросил Харрис. «Что с вами случилось?» «А-а-а!» — посмотрел на них Натаниэль. Раздумывая над ответом, он прокручивал в пальцах осколок, из-за чего по его лбу скользили блики света. «Это тоже долгая история», — он глубоко вздохнул. «Нам всем есть что друг другу рассказать. Вопрос лишь в том, Кто начнет?» Эдди, Мэгги и Харрис рассказали о событиях прошедшего месяца, начав с переезда семьи Эдди в Гейтсвит и покупки его родителями загадочной рукописи. Эдди поведал обо всех столкновениях с чудовищами на земле Натаниэля и в других местах, рассказал, как они разгадали шифр, и, наконец, о противостоянии с женщиной в черном. Натаниэль ужаснулся, узнав, что его автобиографию и кулон подняли из безымянного озера, но искренне восхитился усердием трех начинающих сыщиков в расшифровке оставленных им тайн. Когда Эдди описал, как с помощью кулона уничтожил статую в лесу, Натаниэль с силой швырнул осколок в стену и повесил голову. По нему было видно, что его переполняли эмоции, но Эдди не мог сказать, чего писателю хотелось больше, смеяться или плакать. «Ну, разумеется!» — взяв себя в руки, воскликнул он. «Если бы только 13 лет назад я был таким же сообразительным, как ты, Эдди, мне бы не пришлось отправляться в это чудовищное путешествие!» Настал черед Натаниэля объяснить, что случилось с ним в ту ночь, когда он дописал загадочную рукопись и открыл врата. После того, как он бросил металлическую коробочку с кулоном и книгой в безымянное озеро, под поверхностью воды предсказуемо вспыхнули красные глаза. Натаниэль развернулся и побежал назад на поляну. Но при виде сияющей голубым светом статуи его одолели сомнения. Все его предположения и фантазии внезапно стали реальны. «Так не лучше ли будет вернуться домой и покориться судьбе?» Но тут он услышал топот быстро настигающих его озерных собак и инстинктивно бросился к статуе. И внезапно лес исчез. И он обнаружил себя посреди темного голого поля. Небо скрывали темно-серые тучи. На горизонте виднелись руины давно заброшенного выжженного города. Рядом с ним стояла статуя, но она больше не светилась. Он был один, в незнакомом мире. Перепуганный до смерти, он коснулся статуи в надежде, что она перенесет его назад, в лес, рядом с домом. Но, ощутив холод камня, Натаниэль быстро осознал свой просчет. Врата закрылись. Он зря думал, что они останутся открытыми и позволят ему перемещаться туда-сюда, между Гейтсвидом и этой реальностью. И у Натаниэля больше не было при себе ключа. Следующие 13 лет, которых, по его словам, хватит для написания целой горы книг, он как мог выживал в чужом мире, неустанно коря себя за то решение. А самое ужасное — женщины в черном нигде не было. То ли она скрывалась от него, то ли существовала в совершенно другой реальности, куда Натаниэлю ни за что было не попасть. Но сегодня все изменилось. Он лег подремать, а проснулся на краю знакомой круглой поляны. В первую минуту он решил, что ему это снится. Вся его жизнь здесь давно стала казаться не более чем сном. Но затем услышал неподалеку чьи-то шаги. Поднявшись, он последовал за звуком, который вывел его из леса, а затем Эдди ослепил его лучом фонарика. «Но почему вы вдруг оказались в нашем мире?» — нахмурился Харрис. Натаниэль задумался. «Точно не знаю. Могу лишь предположить, что когда Эдди уничтожил врата, все, прошедшие через них, вроде меня, автоматически вернулись в свои родные миры». «Если это правда...» Наклонившись вперед, сказал Эдди, дрожащим от едва сдерживаемого восторга голосом. «Получается, то же самое случилось и со всеми чудовищами, проникшими в наш мир? Хоть бы так и было!» — воскликнула Мэгги. «Поэтому мы не видели в лесу ни одного чудовища после того, как статуя разрушилась!» — кивнул Харрис. «Местным не придется больше их бояться. Отныне мы в безопасности!» «Я не знаю, как вас отблагодарить», — сказал Натаниэль. «Вы настоящие гении, раз додумались до всего. И это было очень благородно с вашей стороны — спасти человека из его личного чистилища длиною в 13 лет, когда он уже и сам перестал верить, что достоин спасения». Эдди покраснел. «У нас бы ничего не вышло, если бы мы не любили ваши книги. Они — настоящие учебники по борьбе с чудовищами». Он засмеялся над своими словами. Но как бы глупо они ни прозвучали, по сути, это было правдой. Романы Натаниэля подготовили их ко всему этому безумию. Натаниэль улыбнулся. «Жаль лишь, что я сам не вынес из них этих уроков». Они недолго помолчали. «Что вы теперь будете делать?» — спросила Мэгги. «Это вопрос с подвохом? С намеком, стоит ли ждать от меня новой книги?» Натаниэль изогнул бровь. «Конечно нет, я просто...» Не договорив, она откинулась на спинку, и Эдди догадался, что она спрашивала именно об этом. Для человека равнодушного, по ее словам, к ужастикам, Мэгги выглядела до крайности смущенной. «Я шучу», — улыбнулся ей Натаниэль. «Отвечая на твой вопрос, сейчас я хочу одного — принять душ. А что касается нового романа, у меня больше нет моего драгоценного серебряного кулона», — с сарказмом протянул он. «Кто знает, смогу ли я без него что-то написать. И по правде говоря, мне как-то все равно». Эдди ему не поверил. Подняв с пола рюкзак, он положил его на стол, расстегнул молнию и очень осторожно вытянул изнутри цепочку. Кулон повис на серебряных звеньях, легонько качаясь. Натаниэль тряхнул головой и забрал его у Эдди. «Я не хочу этого. Но если я не буду его охранять, кто знает, у кого еще он окажется?» Эдди подумал о маме. Она сейчас, должно быть, места себе не находит, гадая, куда он запропастился вместе с ее ручкой. Хоть бы она не сильно разозлилась, когда он скажет, что потерял ее. «Но какая разница, даже если кто-то напишет им еще одну книгу?» — спросил Харрис. «Врата же уничтожены!» Натаниэль грустно улыбнулся и покачал головой. «По легенде, каменных детей было двое. Забыли? Пока существует вторая статуя, кто-то может попытаться открыть ключом врата. И наш долг — сделать все возможное, чтобы этого не допустить». От этих слов Эдди задохнулся, как от удара кулаком в живот. «Но где вторая статуя?» Натаниэль сжал кулон в кулаке и легонько постучал им по столу. «Надеюсь, мы никогда не узнаем».